Начало собеседований было назначено на 5 часов вечера, но я попросил Назара привести меня пораньше, хотя бы за час. Я уже говорил, что с годами стал медленным, и это относится не только к тому, как быстро я все делаю, но и к скорости, с которой я адаптируюсь к новой обстановке. Мне стало требоваться дополнительное время, чтобы осмотреться, привыкнуть, освоиться, и только после этого я мог сосредоточиться на деле. Для меня символическое значение почему-то имеет чашка кофе. Когда я приезжаю в незнакомый город, мне непременно нужно зайти в какое-нибудь кафе, и после выпитой чашки кофе я начинаю чувствовать себя почти местным жителем. Уж во всяком случае, не совсем чужаком. То же самое происходит при деловых встречах. Я прихожу заранее, прошу принести кофе, и минут через 15 вполне готов к работе. Внизу, в холле, рядом со стойкой охраны и турникетами, нас ждал Юра. Сегодня он был не в джинсах и куртке, а в костюме, дешевом и плохо сидящем, изрядно портившим его отличную фигуру с широкими плечами и узкими бедрами. Если вчера этот человек показался мне почти красавчиком, то сейчас он выглядел нелепо и даже, пожалуй, жалко. «Техник уже на месте. Работает», — доложил наш офис-менеджер. «Парковочное место для переводчика обеспечено. Такси вызвано. Вас проводить?» «Да не нужно. Мы же знаем дорогу», — отказался Назар. «Ты лучше встречай и провожай тех, кто не знает». Техник, парнишка лет 20, высоченный и очень худой, сидел за своим компьютером. Перед ним на столе лежал лист с распечатанным текстом. «Проверяю адреса», — пояснил он, не отрываясь от клавиатуры и экрана. «И каждому в чат на скайпе пишу сообщение. Для проведения собеседования вы будете подключены во столько-то. Пожалуйста, отправьте ответное сообщение с подтверждением вашей заинтересованности в собеседовании. У меня тут список распечатан, кому на какое время назначено». «Вот молодец, сынок», — обрадовался Назар. «Это ты правильно сообразил, правильно. Молодежь ведь она такая, ненадежная. Забыл, что собеседование назначено, и улетел куда-нибудь потусоваться. Или уважительная причина какая-то. Заболел, например, ногу сломал или еще что. Или вообще передумал в последний момент. Зачем же нам время тратить, ждать его, дозваниваться? Будем знать заранее, что образуется 15 свободных минут». При словах о ненадежности молодежи сынок только издал неопределенный смешок, но занятие своего не прервал. Свои вопросы Юра накануне задавал явно не напрасно. Все было готово. Кофемашина включена, чайник полон воды, посуда расставлена на столике справа, запечатанные пищевой пленкой тарелки с закусками слева. Я оглядел наши рабочие места, отметил наличие бумаги, ручек и фломастеров, а также списков кандидатов с указанием времени, точно таких же, каким в данный момент пользовался наш техник. Ну и хорошо. Теперь можно сделать себе кофе и начать осваиваться. Я налил кофе, Назар заварил для себя травяной чай, и мы уселись за длинный стол. «Ух, для кого?» прервал нашу тихую беседу техник. Оказалось, он уже не сидел за компьютером, а стоял у нас за спиной. В руках у него был крохотный приемничек, соединенный витым шнуром с батареей на клипсе для крепления на поясе. «Для меня». Я взял из его рук приемник, привычно вставил в ухо, батарею одним движением прицепил на брючный ремень и прикрыл полой пиджака. Для переводчиков эта техника привычна и никаких неудобств, как правило, не вызывает. Техник отошел, сел на место, предназначенное для переводчика, надел микрофон. «Слышно меня?» — громко спросил он. Моя голова чуть не лопнула. Звук взорвался в ухе и прокатился под черепной коробкой болезненной волной. «Тебя, сынок, на весь этаж слышно!» — сердито откликнулся Назар. — «Здесь глухих нет, слава богу. Переводчик будет говорить очень тихо, чтобы никому не мешать. Понял идею?» «Ну так бы сразу и сказали», — проворчал техник. Продолжение фразы было явственно написано на его лице. «Мол, кто вас, стариков, знает? Вы ж все глухие по определению. Надо было заранее предупреждать. Увы, так устроена жизнь. Для молодых люди нашего с Назаром возраста априори глухие, слепые и тупые. К сожалению, довольно часто так и есть на самом деле. Но не в нашем случае. Насчет остроты ума мнения, конечно, могут разделиться. Да и очками мы оба пользуемся. Но вот со слухом пока полный порядок, что у него, что у меня». Без 25 появилась Вера Максимова, без 10 пришел переводчик, полный суетливый мужчина с влажным от пота лбом. Было заметно, что подъем по лестнице всего лишь на второй этаж дался ему с заметным трудом. Он сразу заговорил со мной по-английски, с выраженным британским акцентом. «Я говорю по-русски и хотел бы практиковаться как можно больше», — прервал я его. «Ваша задача — переводить то, что будут говорить кандидаты, чтобы я мог быть уверен, что правильно их понял. Переводить для меня вопросы, которые будут задавать Вера или Назар Захарович, не нужно. Их речь я понимаю без труда». Переводчик по фамилии Хорват и по имени Семён широко улыбнулся и развел руками. «Но это вообще получится отдых, а не работа. Я-то думал, что придется синхронить туда-сюда без перерыва». «Туда-сюда» означало, надо полагать, с русского на английский и с английского на русский. То есть обеспечивать переводом все разговоры полностью. Такая работа и в самом деле невероятно трудна и требует огромной концентрации внимания. Юра, приведший Хорвата, неуверенно мялся у дверей. Поймав мой вопрошающий взгляд, осторожно приблизился. «Господин Уайли, можно мне посидеть в уголочке, послушать? Я не помешаю». «Не помешаете, но вы меня удивили. Неужели вам интересно?» «Еще как. Вы ведь что-то такое необычное придумали. И как раз про годы моей молодости. Я, как только увидел объявление на ярмарке вакансий, сразу на сайт зашел и заявку оставил. Очень мне хотелось в вашем деле поучаствовать, снова в молодость окунуться». «Ну да, ну да. Молодость, с которой Юра все никак расстаться не может. Любопытно, почему я так цинично к этому отношусь? Что плохого в том, что человек не желает смириться с течением лет, не принимает свое старение? Я так обрадовался, когда меня взяли на эту работу. 70-е — это же самое счастливое время в моей жизни, вот верите?» Его глаза возбужденно горели, и я не сомневался, что он совершенно искренен. «Сколько вам лет, Юра?» — довольно бесцеремонно спросил я. 61, а что? Старый я для вашей работы, да?» «Да нет, вы, похоже, в отличной форме. Я рад, что наш проект вас так привлекает. Конечно, вы можете остаться и послушать, как мы будем общаться с кандидатами». Он устроился в офисном креслице с полукруглой спинкой, стоящем в углу комнаты. До 5 часов оставалось 2 минуты. Все расселись по своим местам. Переводчик Семён едва слышным голосом рассказал мне детскую считалочку, чтобы мы убедились, его бормотание никого не отвлекает, а мне прекрасно слышно каждое слово. «Из 18 уже 15 человек отписались в чате, 13 подтвердились, 2 отменили собеседование», — объявил техник. «Номера 5 и 11. Мы дружно взяли ручки и пометили в графиках освободившееся время. Эти паузы можно будет использовать для того, чтобы перекусить и что-то обсудить. 2, 10 и 17 пока не отписались». Я поставил рядом с этими номерами знаки вопроса. «Я ж тебе говорил», — зашептал сидящий рядом Назар. «Молодежь — народ ненадежный, будет соскакивать в самый последний момент». «Номер 2 есть», — объявил техник. «Подтвердил участие. Ну что, вызываю первого». Я зачеркнул вопросительный знак возле номера 2 и кивнул. «Давайте начинать, господа».